он стал молчалив, тогда как до конца 1820 года его диктанты, его воспоминания о своем царствовании, сообщенные двум доверенным лицам, Ласказу до 1818 и графу Монтолону, отчасти в те же годы, а отчасти с 1818 до 1820 года включительно, занимают в записях Ласказа два огромных фолианта в последних изданиях, а в записях Монтолона 8 томов в издании 1847 года. Это не считая особой двухтомной книги воспоминаний того же Монтолона специально о пребывании императора на острове Святой Елены. С конца 1820 года он уже реже катался в коляске, верхом он уже давно перестал выезжать. В марте 1821 года страшные внутренние боли стали повторяться и учащаться. Император, по-видимому, уже давно догадался, что это рак, болезнь наследственная в их роду, от которой в возрасте всего лишь 40 лет умер его отец Карло Бонапарте. Следует, кстати, заметить, что в последние 15-20 лет в медицинских журналах во Франции и Германии несколько раз высказывалось мнение, будто последней болезнью Наполеона был вовсе не рак, а особая тропическая болезнь, зародыш которой был захвачен им еще в молодости во время похода в Египет и Сирию, развившаяся, когда он попал в тропики. 5 апреля доктор Арнот уведомил свиту Наполеона в лице маршала Бертрана и графа Монтолона, что положение больного крайне серьезно. Когда боли несколько ослабевали, Наполеон старался поддержать бодрость в окружающих. Он острил над своей болезнью: рак — это Ватерлоо, вошедшее внутрь. 13 апреля он приказал графу Монтолону писать под его диктовку завещание, которое 15 апреля переписал и подписал своей рукой. Там, между прочим, содержатся те строки, которые теперь красуются на мраморной доске в Парижском дворце инвалидов, в соборе, где с 1840 года находится саркофаг с останками императора. «Я желаю, чтоб мой прах покоился на берегах Сены, среди французского народа, который я так любил». Мармона, Ожеро, Талейрана и Лафайета он назвал в этом завещании изменниками, которые два раза помогли врагам Франции одержать победу. Ожеро, очевидно, за резкую ссору с ним в апреле 1814 года, Лафайета за оппозицию в палате в июне 1815 года. Эти два суровых приговора не были впоследствии санкционированы даже самыми горячими приверженцами императора, но за Мармоном и Талейраном эта квалификация утвердилась. Большинство остальных пунктов завещания касалось денежных сумм, назначенных разным лицам. Бертрану — 500 000, слуге Маршану — 400 000, другим служившим ему на острове — по 100 000 каждому, столько же Ласказу и многим генералам и сановникам, оставшимся во Франции, но лично ему известным своей преданностью и так далее. А главную часть своих имуществ, в общей сумме до 200 000 000 франков золотом, он завещал половину офицерам и солдатам, сражавшимся под его знаменем, а другую половину — местностям Франции, пострадавшим от нашествий 1814 и 1815 годов. Есть и пункт, посвященный англичанам и Гудсону Лоу. «Я умираю преждевременно, убитый английской олигархией и ее наемником. Английский народ не замедлит отомстить за меня». Сыну он завещал никогда не выступать против Франции и помнить девиз «Все для французского народа». Он был совершенно спокоен, диктуя, а потом лично переписывая это завещание. Спустя 3 дня он продиктовал Монтолону письмо, которым тот должен был уже после его смерти уведомить губернатора о случившемся и требовать от англичан доставления всей свиты и слуг с острова Святой Елены в Европу. В 4 часа ночи 21 апреля он вдруг стал диктовать Монтолону проект переустройства национальной гвардии во Франции в целях наиболее рационального ее использования при обороне территории от неприятельского нашествия. 2 мая доктора Арнольд, Шорт и Майклс,